Ферус нахмурился. «Жалкие трюки», — решительно заявил он, хотя ни один из висящих черепов, казалось, не слышал его. Смерть не лишила присутствия духа Горгона, даже перспектива собственной. Давным-давно в безлюдных пустошах Медузы он смирился с неизбежностью собственной смерти. Он проживет больше большинства людей, возможно, даже тысячелетия. Кто мог сказать, где пределы генетической науки Императора? Но он был воином, а воины, в конце концов, встречают свой конец на острие меча. Ферус надеялся, что его смерть будет славной. Он также надеялся, что однажды наступит мир. Но без войны, размышлял он, чем станет его предназначение? Хмурый вид превратился в усмешку, и губы Ферруса саркастически изогнулись при виде подвешенных образов, предвещающих его гибель. Горгону, обуреваемому праведным негодованием, пришлось сопротивляться желанию уничтожить их всех. Даже без иллюминации драгоценных камней видимость была достаточной, хотя свет пылал багрянцем и пульсировал как вена. Черепа были достаточно далеко друг от друга, чтобы пройти, не касаясь их. Дуновение ветра развернуло одну из голов лицом к Ферусу. Он улыбнулся мертвому двойнику со щуренными холодными глазами. «Я бы сделал более симпатичный труп», — сказал он и улыбнулся. Замечание больше подходило Фулгриму. В ответ на мысль о брате в ушах примарха раздался знакомый звук, шипящий диссонанс, который следовал за ним по пятам. Охотник вернулся. Возможно, он никогда не уходил. Ферус обратил на него все свое внимание, потому что угроза была реальной и близкой. Он был с ним в пещере, скользя рядом, повторяя каждый его шаг. «Выходи на свет, трус!» — прорычал примарх. «Я хотел бы видеть врага, который хочет убить меня в сотню раз. Я докажу ошибочность такой самонадеянности, даже если ты умрешь только один раз». Его враждебный спутник не ответил. Ферус пошел дальше. Посередине жуткой бойни черепа висели так плотно, что у Ферруса не было выбора, кроме как пройти через них. Используя сокрушитель наковален в качестве стрекала, он осторожно оттолкнул в сторону одну из голов. Медленный стон покинул мертвые губы. Вторая голова повторила за первой, затем третья, четвертая. Каждый из разлагающихся черепов, охваченный внезапной и ужасающей эпидемией, присоединился к зловещему хору. Они были живыми. Возвращенные из ада, эти призраки, носящие плоть Ферруса Мануса, вернулись, чтобы преследовать его. Отвращение, гнев и неверие сражались внутри примарха, и он попятился, ожидая нападения. Череп задел его шею. Высохшие губы коснулись его кожи, словно целуя. Отпрянув, он столкнулся с другим, расколов его скулу. Посыпались осколки кости. Зуб вонзился в его наплечник. Феррус вытащил его, зарычав, когда стоны превратились в вопль. Звук был низким и обвиняющим. «Ты сделал это с нами. Ты обрек нас на эту судьбу. Мы в заточении из-за тебя». Феррус сжал кулаки и стиснул зубы. «Заткнись!» — прошипел он. Его ярость кипела, и он резко обернулся, выставив перед собой сокрушитель наковален. «Мертвые должны оставаться мертвыми». Такое унижение только подтверждало слабость плоти и ее возможное разложение. Тот факт, что это был вид его собственной смерти, никак не повлиял на Горгона. Раньше он сдерживался, позволял своему рассудку останавливать руку. Теперь он сотрет каждый жалкий череп в костяную пыль и воспоминания. В темноте мелькнула серебряная полоса. Свет бойни заструился по ней, как охлажденная кровь. Первый удар Ферруса так и не последовал. Его позвоночник охватила адская боль, почти скрутив хребет вдвое. Пластины брони затрещали от внезапных и сильных конвульсий примарха, расколовшись, как горячий металл, который слишком быстро остудили. Вены Горгона наполнила боль, которая убила бы сотню более слабых людей, и она почти сокрушила его. Феррус согнулся, опустившись на одно колено. Выплевывая мокротую кровь, он гневно заревел и поборол яд. Прозрачное серебро чудесным образом охладело, но не очистило пылающую рану, и примарх выпрямился. Одной рукой Феррус сжал кисть другой. Та пульсировала под пальцами из жидкого металла, говоря о том, что он ранен. Хуже того, он ослабел. Сокрушитель наковален куда-то подевался, выскользнув из онемевшей хватки и с лязгом упав на землю. Он осторожно поднял руку, словно вглядываясь под доспех и ожидая увидеть признаки гангрены. Две раны, глубокие и широкие, как от ударов ножа, пронизывали его металлическую кожу. Раны пузырились ядом, и Феррус недоверчиво смотрел, как живой металл разрушается у него на глазах. Словно ужаленный, он отдернул другую руку, опасаясь, что яд перекинется на нее. Под стекающим серебром обнажилась обожженная и покрытая волдырями кожа, и в ней родилось воспоминание. Стоит у края лавовой бездны, над ним зверь, дышащий холодом и серый. Руки ободранные кровоточат, но достаточно крепки, чтобы ломать наковальни. Зверь слабеет. Битва между ними не прошла даром. Расплавленное серебро на его боках отражало свет магмы и мерцало маревом. Такое великолепное существо. Он все равно убьет его. Вне всякого сомнения, его превосходство доказано. Я сильнее. Клыки обнажены. Яростная песнь на его устах. Он докажет это. Он найдет способ пробить его сверхъестественную плоть и убить существо. Лава манила. Его кузница. Здесь творилось и уничтожалось оружие. Я докажу, что сильнее. Я должен, иначе что он сделает со мной? Воспоминание исчезло, смутное и расплывчатое. Миф и действительность сплели один рассказ, который заставил его задуматься над истиной собственного происхождения. Отвлечение было мимолетным. Необходимость выжить и его инстинкт воина взяли вверх. Вместо поисков сокрушителя наковален, Феррус сорвал с пояса спату. Широкий, остро наточенный и смертельный клинок. Его раненая рука, онемевшая от смертельного яда, безвольно висела. Феррус взял меч в левую руку, приспособив стойкую хватку, прежде чем сделать разрез на кисти, чтобы выпустить яд. По раненой руке заструилась жгучая желтая жидкость, похожая на кислоту, стекая с окровавленных пальцев. Боль уменьшилась, как и гомон в его черепе, по которому словно стучала дюжина кулаков. Мою голову будто сносят с плеч. Игнорируя повторяемые сотни раз его собственным голосом предсмертные хрипы, Феррус внимательно следил за тенями. Он быстро повернулся на серебряный проблеск в периферийном зрении, который всплыл со скоростью предупредительного маячка. Сверхъестественные рефлексы спасли его от очередной раны. Он нанес удар, но тварь была невероятно быстрой и ускользнула от разъяренного примарха. Змееподобная, но не похожая ни на одну из змей, с которыми встречался Феррус. Серебряная чешуя напоминала зверя, с которым он сражался давным-давно. Тогда звезды были всего лишь кусочками гранита в темном небе, и была только медуза и бесконечная арктическая ночь. Скрытый тенью, образ твари был мимолетным, но знакомым. Возможно, мы встречались раньше. Шорох хвоста заставил Горгона повернуться, и он снова ударил, но рассек только воздух. Он замедлился. Несмотря на удаление яда, жжение от раны поднималось к плечу и шее. Фантомная боль, которую он ощущал вокруг горла с момента прибытия в пустыню, нестерпимо пылала. В действительности или воображаемая эта тварь смогла ранить его. Извлеченная из какой-то бездны старой ночи, она подтвердила в этом подземелье желание убить его. Тюремщики Ферруса знали его прошлое, его изначальные страхи и желания, и изводили его видениями воображаемого будущего. Они дергали ниточки неосуществленной судьбы и смотрели, как колебания сказываются на поведении примарха. Феррус знал, что не может сдаться. Безумие начало сказываться на его чувствах, так как яд змея сделал свою работу. «Держись!» Слово было его символом надежды. Утратит его и будет выброшен в бесконечное море хаоса. Шипение живого металла, стекающего с его руки на землю расплавленными каплями, заставило примарха повернуться. Он встряхнул головой, чтобы избавиться от мглы, грозящей на краю зрения. Василиск, Химера, Гидра — у таких демонов было много имен и форм. Эта тварь не была ни одним из них, но она была могучей. Иначе не разрушила бы то, что считалось нетленным. Неужели нет ничего нетленного? Кем были инистые гиганты и ледяные драконы в сравнении с этой тварью? Феррус отбросил недостойные мысли, осознав, что их навязывали ему. Неистовое ядро, кипящее под его холодной наружностью, начало изливаться. Он крепче сжал спату, и намотанные на рукоятку кожаные ремни заскрипели. Оружие было даром вулкана, и воспоминание о брате дало ему силу. «Я выковал его для твоей руки, Феррус», — сказал он. «Это твой меч, но не равня сокрушителю наковален. Но я надеюсь, достойное оружие. Ты окажешь мне честь, владея им». Феррус перевернул его в руке. Холодные глаза пробежались по филигране и витиеватой инталии, инкрустированным камнем и ноктюрнской надписью. Тонкие зубья были бритвенно-острыми, металл, из которого их выковали, крепким. Не обращая внимания на очевидную красоту оружия, Феррус сразу же увидел его потенциал меча, но решил быть грубым, вместо того, чтобы похвалить мастерство брата. «Зачем ему нужно такое украшение? Смогу ли убивать своих врагов лучше благодаря нему?» На его лице появилась ухмылка, которой Феррус, оглядываясь назад, не гордился. Вулкан и бровью не повел. «Это превосходное оружие», — признал он. «Когда я обнажаю меч, я хочу, чтобы мои враги знали, что они встретились с оружием короля-воина, направляемым его рукой». В таком случае тебе следует скорее орудовать молотом для творения, чем клинком для разрушения». В ответ вулкан улыбнулся. Этот жест был теплым, как жар лавы. «Ноктюрнцы прагматичны, мой брат. Пока война необходима, я буду сражаться, но надеюсь, что однажды отложу свой меч». Его глаза вспыхнули огнем. «До того момента я буду поддерживать свой смертоносный клинок наточенным». Ферус кивнул и спрятал в ножны клинок, прицепив его к оружейному поясу. «Мне может понадобиться нож», — весело сказал он и прикоснулся серебряной рукой к бритому черепу. «Когда рабы не побреют достаточно коротко». Они засмеялись, Горгон хрипло и грубо. Дракон зычно и радушно, разделив редкий момент легкомыслия, пока крестовый поход не развел их по разным путям. До 1-5-4-4. Воспоминание о том дне исчезло в отраженном металле клинка. Ферус назвал его Дракен в честь своего брата. Сейчас он нуждался в его остроте и был рад мечу. Так же, как и в галерее Мавзолея, стены бойни были из полированного обсидиана. Их зеркальная чернота тянулась в бесконечность. В ней отражались головы, но в мире двойнике они были покрыты плотью. Разорванные артерии пульсировали, извергая кровь. Она забрызгала его броню, все еще теплая и живая. Рана была свежей и пылала на шее настоящего Ферруса, который боролся с отвращением от спектакля, представленного в темном стекле. Отсеченные, окровавленные головы смеялись, все до единой, они смеялись над ним. «Идиот! Слабак! Ненужный сын!» Это последнее оскорбление застряло в его горле. Феррус был выдающейся личностью, а на Медузе — королем королей. Никто не мог сравниться с ним, но когда появился отец и привел его к 17 выдающимся братьям, он понял свое место. В отличие от вулкана, который принял свое положение охотно и смиренно, Ферус был недоволен. Разве он не равня своим братьям? Когда встретишься со славой Гора, великолепием Сангвиния или даже упрямой твердостью Рогала Дорна, легко поверить, что некоторые сыновья будут ждать в стороне, пока несколько избранных осуществляют великий план отца для галактики. Ферус жаждал этого света для себя, хотел быть равным. Он не был тщеславным, он просто хотел быть признанным. Вся его жизнь до этого самого момента прошла в поиске силы. Он не мог поверить, что все сделанное было второстепенно. Ферус не мог поверить, что его отец вывел его из одной тени только для того, чтобы ввести в другую. «Ты будешь гордиться мной, отец. Я докажу свою значимость». «Давай же!» — заревел он. Но вызов остался без ответа. Тварь прыгнет на него из теней и убьет тысячи укусов. Бесславная смерть. Феррус не примет ее, но тварь была быстрой. Примарх должен был нанести удар. Обращаясь на едва уловимые образы, он не добьется победы. Она хотела извести его, заставить ослабить защиту и открыться, чтобы потом нанести смертельную рану. Он заметил уголком глаза неожиданное движение и проследил за ним, держа меч в оборонительной позиции, плашмя и отведенным от себя. Было сложно удержаться от применения силы. Вся его жизнь заключалась в этом. Ярость гремела в ушах, как перезвон колоколов. Он сосредоточился, и гул уменьшился до приглушенного грохота. Тварь была близко, хотя и не выдавала своего присутствия. У Ферруса было ощущение, словно он каким-то образом был связан с ней, возможно, из-за укуса и порчи ее яда. Он хотел причинить ей боль за это, сравнять счет, а затем уничтожить. Поток внутреннего гнева метнулся к границам его сознания, почти перейдя от мысли к действию. Он вспомнил кузню и утешение, которое получал при обработке металла. Единственный бальзам для его ярости. Единственная вещь, которая могла успокоить его неистовый гнев. Несмотря на него, Феррус проявил терпение, даже если иногда испытывал ощущение, что хватается за дым. В отличие от вулкана, терпение не давалось ему легко. Оно было первым уроком для всех кузнецов. При закале нельзя было торопиться, металлу нужно время, ему необходимо ждать, пока он не будет готов, как и Феррусу. Он увидел лежащий на земле сокрушитель наковален, но подавил желание схватить его. Этого хотела тварь, она ждала, что Горгон подойдет к нему. Меча вулкана было более чем достаточно, он верил в мастерство брата. Он должен был сказать ему об этом. Феррус закрыл глаза и прислушался. Он услышал тихий, искрежещущий повтор, почти приглушенный окружающим шумом, шипение змея. «А теперь я расставлю сети». Не видя, он был уязвим, поэтому он опустил меч, позволил руке повиснуть вдоль тела. Он прислушался, позволив сердцу успокоиться. Какофония мертвых притихла, голос змея стал громче, и Феррус различил два слова. «Ангел». Одна лишь мысль о словах вызвала боль, словно они несли силу вне своего буквального значения. «Экстерминус». Слова были скрыты в многократно повторяющемся шепоте твари, в высоте тона и модуляции, как тайная нота в идеальной симфонии виртуоза. Они ничего не значили для него, тем не менее он чувствовал силу их значимости, как будто слова обрели физическую форму. И небеса пылали его сияющей красотой. Слова пришли к Феросу незваными, словно принадлежали другому, у которого не было силы произнести их. Здесь было нечто темное, какое-то зло вторглось в подземелье, с которым был связан Ферус. Он задумался над тем, понимали ли это его пленители. Размышлять об этом не было ни времени, ни смысла. Затаив дыхание, Ферус услышал скрип металла, который предвещал нападение твари. Доверившись инстинкту, он ждал, пока змей не оказался совсем рядом. И тогда нанес удар. Меч рассек чешуйчатую плоть. Глаза Феруса резко открылись, как бронированный визор, и он снова ударил. Наградой был рев боли. Когда он выдернул Дракен из теней, его лезвие было покрыто пролитой кровью. Это была не кровь, но зловонная жидкость пурпурного цвета, прилипшая к мечу. Он ранил тварь. Ее шепот, наполненный гневом и болью, стал громче. Скрип металлической чешуи о камни стих. Чудовище отступило в темноту. Феррус несколько минут не двигался, прислушиваясь, не вернулась ли тварь. Рана в руке пульсировала зловонной энергией, а серебряный блеск плоти полностью выгорел, оставив после себя окровавленную и наполненную болью конечность. Спрятав спату в ножны, примарх наклонился, его пальцы сомкнулись вокруг рукояти сокрушителя наковален. Словно оружие его хозяин разыскали друг друга. Никогда его молот не ощущался таким тяжелым и громоздким. «Плоть слаба», — пробормотал он, и проклял свое бессилие усмирить силы, которые сговорились против него. К нему вернулось воспоминание о фразе, скрытой в голосе змея. «Ангел экстерминус», так же, как и смысл злодеяния, которое она несла. Чье-то другое сознание вложило слова в его разум. В отличие от большей части этого кристаллического лабиринта, они не ощущались как предупреждение. Это было обещание, пророчество. Феррус был слишком слаб, чтобы разглядеть его. Его лоб покрыл лихорадочный пот, когда он, пошатываясь, преодолел последние метры бойни и двинулся туда, где его ждали новые ужасы. После исчезновения змея, висящие черепа перестали говорить и снова стали мертвыми. Ветер стих, и они также перестали вращаться, отчего стало легче избегать прикосновения к ним. Даже их черты стали менее похожими на его, а вид не таким устрашающим. Теперь Ферруса влекла единственная мысль. Как медузонская сухопутная акула, он продолжал идти. Остановиться значило умереть. Он осилил три ступеньки, прежде чем упасть, и его накрыла тьма.